Глава 12. «Бабнюр! А, Бабнюр! Ты куда собралась?» Глеб дернул на нереагирующую на него старуху за рукав куртки армейского кроя. Она всем нашла такую одежку в разрушенном военторге. Нашла, перешила, и теперь вся ее немногочисленная группа щеголела в хаки. «Пойду людей поищу, вдруг кто выжил?» Наконец откликнулась бабка. Она второй день ходила хмурая и молчаливая. Но то и неудивительно. Своими руками она столько людей, хотя нет. Эти твари людьми не были уже. На тот свет отправила. Особенно гнетущее чувство вызывали события в школе. А тут еще и Поп под руку каркал. Колька и Сашка, два местных выпивохи. Но мужики неплохие. Полегли там же. И теперь она осталась с Глебушкой, поповой дочкой да самим батюшкой. Тот сидел, нахохлившись, будто воробей, в углу и злобно поглядывал на старуху. «Опять людей убивать пойдешь, старая!» Не выдержав, снова завел он свою пластинку. Бабка Нюра остановилась, как вкопанная, медленно развернулась к попу, и в ее глазах вспыхнул тот самый стальной огонь, который видели все, кто хоть раз пересекался с ней в бою. Но поп этого не заметил. «Слушай ты, ряса пропащая!» Ее голос звучал тихо, но каждое слово она словно вколачивала в его голову. «Я за свою жизнь столько грехов накопила, что мне твой ад как родной дом. Но хоть одного ребенка из той школы вытащить, и то пользы больше, чем от всех твоих молитв. А я вон». Она мотнула головой в сторону вороха тряпья и одеял. «Троих вывела». Поп вскочил. Лицо перекосило от злости. «Это ты их там добивала, в упор! Да как ты после этого? Так!» Бабка вдруг рявкнула так, что даже Глеб отпрыгнул. «Хватит! Видали вы этих детей? Глаза, как у твоих чертей, зубыва, а когтями картошку кучить можно. Это не люди уже были!» Тишина наступила внезапно. Высказавшись, старуха замолчала. Даже поп съежился под ее взглядом. Бабка Нюрка резко вздохнула, поправила автомат на плечи. «Глеб, смотри за ними. Если этот блаженный опять начнет, бей. По-дружески». Она повернулась к выходу. «А я еще посмотрю, кто тут у нас люди». Дверь захлопнулась. Глеб остался стоять между попом и его дочкой, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Но вы даете», — пробормотал он. «Она же нам всем жизни спасла». Поп что-то буркнул в ответ, но уже без прежней злости. Только сильнее завернулся в одеяло, да прижал к себе девочку. Старуха же, выйдя наружу, осмотрелась, прислушалась и бойко потрусила в сторону ближайшего магазина. Жрать им было нечего. Бабка Нюра шла по разбитой улице, ловко переступая через обломки кирпичей и битое стекло. Ее старые, но крепкие ноги помнили тут каждую выбоину. Она вздохнула, вспоминая, что еще буквально вчера тут вовсю торговали фермерским мясом и овощами с местных теплиц. «Магазин должен быть где-то тут», — подумала она, сверяясь с покосившейся вывеской. Внезапно ее насторожила неестественная тишина. Даже ветер стих. Старуха машинально перевела автомат в боевое положение. Пальцы привычно нашли предохранитель. Из-за угла донесся шорох. Старуха мгновенно прижалась к стене, затаив дыхание. «Неужели опять эти твари?» — мелькнула мысль. Но вместо бегунов из-за поворота выкатилась детская коляска. Пустая, с толстыми, словно дутыми колесами. Она медленно проехала несколько метров и остановилась прямо перед бабкой. «Ну и ну!» — пробормотала Нюрка. «Совсем крыша поехала у этого места». Осторожно обойдя коляску, она, наконец, увидела искомый магазин. Дверь висела на одной петле. Внутри царил привычный хаос разграбленного помещения. «Хоть бы банка тушенки осталась», — подумала старуха, переступая порог. Вдруг ее взгляд упал под прилавок. Там, среди осколков и мусора, стояла нетронутая никем коробка. Бабка Нюрка ахнула, увидев под прилавком целую коробку тушенки. «Господи, да это же праздник какой-то!» — мелькнула в голове. Она осторожно подняла одну банку. «Говядина тушеная, срок годности 12 месяцев». Дата выпуска была явно перебита. «Да и хрен с ним», — решила старуха, набивая карманы и взятый для припасов рюкзак. «Если не сдохли за столько лет всякую химию жравши, то сейчас и подавно не помрем. Вдруг за спиной раздался скрежет. Бабка резко развернулась, автомат наготове. В дверном проеме стоял поп с перекошенным от злости лицом. «Ты что, одна тут все прихватизировать решила?» — зашипел он. Нюрка только усмехнулась. «А ты как меня нашел-то? По запаху, что ли, тушенки шел?» Поп сделал шаг вперед, но тут из-за него вынырнула его дочка. Девочка, худая как щепка, уставилась на банку в руках бабки голодными глазами. Старуха вздохнула, достала одну банку и протянула ребенку. «На, детка, держи. Только смотри, папаша, не отдавай, себе оставь». Поп зарычал и бросился вперед, но бабка Нюрка уже стояла в боевой стойке, прицелившись ему между глаз. «Ну-ка, стоп, голубчик. Ты же в Бога веруешь? Вот и помолись, чтобы я курок не дернула». В магазине повисла тишина. Даже девочка замерла, прижимая драгоценную банку к груди. Наконец, поп отступил, буркнув. «Все равно вы все гореть будете в аду. В пост скоромное есть. Удумала тоже». «Знаю, родной, знаю», — спокойно ответила бабка, не опуская автомат. «Но сначала мы поедим». «Деточка!» — крикнула она девочке. «Тащи мешок, клад нашелся». А сама думала. «Вот и хорошо, хоть не с пустыми руками вернусь». И почему-то особенно тепло было на душе от того, как эта девчонка сейчас прижала к себе ту банку тушенки. Но вот от святого отца она такого не ожидала. Родного ребенка был готов пищей лишить. Впрочем, ей было сейчас не до этого. Она пошла вдоль стеллажей, искала что-то спиртное. Помнила, что нужно готовить живец. Тот, что им дал пес, почти прикончили. Поп, поняв, что она ищет, снова запричитал. «И детям эту траву даешь. Они еще совсем ребятишки. И пост блести не даешь». Бабка задумалась. По сути, поп прав, но тот мужик сказал, что без живца — верная смерть. А значит, и детям его можно. Подумав, она решила, что это как лекарство. Ведь есть же всякие настойки для детей лечебные. Вот так и тут. Но прихватила, что послаще, а то не больно-то охотно те пили, что она им давала. А еще она вдруг поняла, что спаранов у них тоже совсем нет. Никто из них не догадался выпотрошить споровые мешки. А значит, ей придется идти на охоту. Но сперва накормить всех. Бабка Нюрка с тяжелым вздохом перекинула рюкзак через плечо. Тушенка звонко позвякивала в мешке, который теперь тащила девочка. «Ну что, пап, будешь есть или принципы грызть?» Процедила она, глядя на батюшку, который ковылял следом, бормоча под нос. Тот только злобно сверкнул глазами, но промолчал. Глеб встретил их у двери управления подземными коммуникациями, где они устроили временный лагерь по совету пса. «О, бабулечка, да ты сокровище нашла!» — обрадовался он, хватая банку. «Сейчас разведем костер. Не тут». Резко оборвала его Нюра, подумала, что поп прав. Дети и правда маловато для живца. Надо бы чего-то другого придумать. «Пойдемте к озеру, там и поедим. А я кое-чего нужного нам найду». Девочка, услышав про еду, крепче прижала к себе банку. Старуха одобряюще сжала ее плечо и улыбнулась. Дорога к водоему заняла чуть больше часа. Бабка шла впереди, зорко осматривая местность. Ветер доносил запах воды и чего-то гниющего, мертвечиного. «Стойте!» Вдруг замерла она. На берегу, у самой кромки воды, лежало что-то большое. «Ну и ну», — прошептал Глеб. Это был лотерейщик, мертвый. Его споровый мешок на затылке аккуратно вскрыли, а значит, они тут не одни. Бабка Нюрка медленно опустилась на корточки, рассматривая следы на песке. «Кто-то был тут до нас». Поп вдруг перекрестился. «Может, это знак? Люди вон есть. К ним идти надобно». «Заткнись», — отрезала старуха. «Это знак, что нам не повезло. Спорить не будем. Охотиться надо, а значит, ты кормишь детей, а я на охоту». Она достала нож и принялась аккуратно ковыряться в мешке. Ну а как чего осталось? Девочка отвернулась, а Глеб принялся разводить костер. «Баб», — вдруг тихо сказал он. «А кто это мог быть?» Та мгновение замерла, а потом резко дернула плечом. «Кто угодно. Может, пес с ребятами прошли, может, еще кто. Главное, мы знаем, что мы тут не одни, но надо быть тише». Но когда она подняла голову, ее взгляд уперся в противоположный берег. Там в кустах мелькнула тень. Большая, совершенно нечеловеческая. И, кажется, наблюдающая за ними. Старуха тихо собрала детей, кивнула попой и указала на кусты. «Глянь, у тебя глаза пошибче моих видят. Лазит там кто-то. Пес мне говорил, эти твари воды боятся. Но а как, где по мосту перейдет?» «Моста-то тут нет, только вокруг...» Тут же откликнулся Глеб. «Будем надеяться, что не придет». Но автомат старуха положила к себе поближе. Обед прошел тихо. Она отвела детей назад, а сама, махнув попу, снова заспешила наружу. Тем более Глеб ей подсказал идею. Мол, если нельзя им настой, а я только в хлопьях, то может им разводить на квасе эти спараны. И бабка решила попробовать. А значит, нужно было найти квас. «Пошли со мной, святой отец. На охоту пора. Да кваску поищем холодненького, чтобы нос сшибал». Бабка Нюрка шаркающей походкой шла вдоль реки. Поп семенил следом, нервно озираясь. Его ряса цеплялась за кусты, но он уже перестал ворчать. Страх перед возможной встречей с зараженными сковал язык куда надежнее бабкиных угроз. «Ты гляди-ка!» — внезапно прошипела старуха, указывая на покосившийся киоск. «Вон там квас был. Может, и сейчас чего найдется?» Они осторожно подошли к разваленной кем-то будке. Бабка ловко перелезла через прилавок. Поп остался снаружи, беспомощно теребя крестик на груди. «Ну и ну!» — донесся из киоска ее голос. «Да тут целый склад!» С грохотом отлетела крышка какого-то ящика. Через минуту бабка вылетела обратно, держа в каждой руке по бутылке темного кваса. «Вот, батюшка, держи». Она протянула ему одну бутылку. «Освети-ка, чтоб не отравились», — усмехнулась она. Ее набожность исчезла быстро. Сейчас она была бойцом. Поп машинально взял бутылку, но тут же опомнился. «Это же грех! Квас алкогольный!» «Как водку, так можно на Пасху. А квас, в котором и градуса нет, нельзя?» Бабка уже откручивала крышку. «В Евангелии про квас ничего не написано». Она сделала большой глоток, вытерла рот рукавом и удовлетворенно крякнула. «Точно шибает нос. Как раз то, что надо». Поп нерешительно пригубил, поморщился, но потом неожиданно осушил полбутылки залпом. «Ну вот», — усмехнулась бабка. «Теперь ты мне помощник. Пойдем споров этих наберем, пока не стемнело. Только найдем с кого». Они двинулись вдоль берега, осторожно обходя кости, разбросанные тут и там. Квас слегка развязал попу язык. «А если они не все мертвые?» «Тогда и пригодится твоя молитва», — буркнула Нюрка, наклоняясь над очередным обглоданным телом. «Гляди-ка, этот свежий. Значит, тварь рядом». Она оказалась права. Вскоре на них вывалился из кустов крупный бегун, которого бабка успокоила ударом ледоруба, прихваченного все в том же военторге. Ловко вспоров кожу на затылке твари охотничьим ножом, старуха вытащила оттуда горсть непонятной трухи и горошину спарана. Поп отвернулся, но бабка тут же сунула ему банку. «Держи, святой. Это тебе вместо дароносицы». Они уже собрались пяток спарана, когда с другого берега донесся шорох. Бабка мгновенно схватила автомат, но там опять мелькнула тень. Большая, нечеловеческая, и скрылась в кустах. «Черт!» — прошептала старуха. «Ладно, хватит с нас. Пора к детям». На обратном пути поп неожиданно заговорил. «А может, это знак, что нам нужно уходить отсюда?» Бабка остановилась, повернулась к нему и неожиданно улыбнулась. «Ну, наконец-то ты что-то умное сказал, батюшка». Она потрепала его по плечу. «Вот только куда нам идти? Дождемся ребят. Они нас обещали к людям отвезти». Уже подходя к театру, старуха почуяла неладное. Она была замерла, и тут из фасада здания, облицованного красными панелями, вылезло нечто. Огромное, покрытое толстой, даже на первый взгляд броней, оно больше напоминало Кинг-Конга, покрытого роговыми пластинами, чем человека. Огромное ручище схватило попа и тут же закинуло широко разъявленную пасть, размеров с кузов КамАЗа, как показалось Нюре. Стояла она недолго. Поняв, что как только скотиняка дожует святого отца, то сразу примется за нее, бабка стартанула с места, как тот заяц, в сторону собора, откуда они изначально и пришли. Тварь, закончив перекус во всех смыслах этого слова, давать форы старушке не стала и бодро двинулась за ней следом. Бабка Нюрка неслась по улице Казанской. Ноги сами находили дорогу среди разбитого асфальта и обломков. За спиной раздавались тяжелые, размеренные шаги чудовища. Оно не спешило, будто знало, от него не убежать. «Старая дура!» — ругала себя мысленно Нюрка. «Надо было сразу чуять, что к чему. Неспроста ж мелких не было там». Поворот на Орджоникидзе. Впереди маячил силуэт собора, того самого, где изначально она нашла себе убежище. Ноги горели, в боку кололо, но она знала, останавливаться нельзя. Бабах! Сзади рухнул фасад магазина. Тварь сокращала путь, не обходя препятствия, просто снося их огромными лапами. Камни посыпались ей под ноги, но бабка лишь сплюнула и прибавила ходу. «Ну давай, урод, посмотрим, кто кого!» Хрипло бросила она через плечо. Собор был уже близко. Старуха резко свернула к боковому входу, который раньше использовали для служителей. Дверь со скрипом подалась, и бабка влетела внутрь, тут же обернувшись. На улице, в лучах заходящего солнца, замерла огромная фигура. Чудовище будто колебалось, не решаясь войти на священную землю. Его темные глаза сверлили Нюрку сквозь дверной проем. «Что, боишься?» — ехидно крикнула старуха, перезаряжая автомат. «Или тебе вера твоя не велит соваться в Божий дом?» Тварь внезапно замерла и медленно отвернулась, но уходить не спешила, будто о чем-то раздумывала. Бабка Нюрка тяжело опустилась на ступени, чувствуя, как дрожь пробегает по уставшим рукам. Она достала потрепанную пачку беломора, зачем-то прихваченную ей же в магазине, размяла дрожащими пальцами цигарку. «Ну что, святой отец?» — прошептала она в пустоту храма. «Может, твой бог и вправду есть? Давно ж я не курила». Затянулась, выпуская дым в тишину заброшенного собора, и посмотрела на тварь. Та стояла на месте и не двигалась, смотря на бабку темными, умными глазами. Затем потопталась на месте и вдруг резко дернулась вперед. Бабка Нюрка резко вскочила на ноги, выронив цигарку. Тварь сделала первый шаг к собору, затем второй. Ее массивные лапы с когтями, похожими на сабли, впивались в землю. В глазах чудовища читалось не просто животное желание добычи, а что-то более сложное, почти человеческое. «Ну нет, сволочь!» — прошипела бабка, поднимая автомат. «Здесь тебе не удастся пожрать». Она нажала на спуск. Очередь прошила воздух, но тварь лишь слегка отклонилась, будто отмахнулась от назойливой мухи. Пули оставляли на ее бронированной шкуре лишь царапины. «Чёртова тварь!» — пробормотала старуха, отступая внутрь дворика при храме. Тварь медленно переступила порог. Казалось, само здание содрогнулось от ее присутствия. Священное место больше не было защитой. Нюрка метнулась к ограде. Где-то там была еще одна калитка. За спиной раздался грохот. Чудовище снесло скамью, на которой старушка любила отдыхать под сенью кустов, расчищая себе путь. «Ладно». Бабка стиснула автомат. «Раз не вышло по-хорошему». Элитник рыкнул и бросился вперед. Бабка прыгнула в сторону, скидывая автомат. Несколько пуль выбили ему глаз, и тварь взревела от боли, но это ее не остановило. Огромная лапа взметнулась вверх, и бабка полетела через весь дворик, ударившись спиной об ограду. В глазах потемнело, но она успела увидеть, как чудовище снова взмахнуло лапой. «Вот и конец, кажется, пришел», — прошептала бабка, чувствуя, как теплая кровь стекает по спине.